Глава 10. Сидя в звенящей тишине, Юля перебирала и перебирала стопку бумаг, небольшую, но весящую, как жизнь, и отказывалась верить себе. Не в этот раз. Не с его ребенком. Юля Владимировна прошла по длинному коридору, машинально кивая коллегам. Подошла к своему кабинету, на несчастную долю секунды встретилась взглядами с Юрием Борисовичем. Также на долю секунды с Ольгой. Усилием воли перенесла внимание на маленького мальчика, который с усердием, редко присущим его возрасту, рисовал море на фоне голубого неба, большой белый корабль и дельфинов, играющих в догонялки с морским гигантом. Годы ее работы. Бесконечная практика подбадривающих улыбок, отвлечения, концентрации внимания на главном. Умение собраться, отсеять лишнее через решето сомнений, сконцентрироваться, заставлять себя думать, анализировать даже сквозь морок, сон, хроническую усталость, сосредоточиться на главном. Все приобретенные навыки исчезали под гнетом липкого страха, смывались холодным потом, дрожью в руках. Остро хотелось развернуться, уйти, не оборачиваясь, сослаться на больничный, отпуск, взрыв солнечной системы, остановку сердца, дыхания, гибель головного мозга. Юля привычно отвлекла малыша игрушками, шутливыми разговорами о преимуществах Супермена перед Капитаном Америка и наоборот. Выслушала восторженный рассказ о море, дельфинах, ракушках, курином боге, камне с дырочкой, исполняющим желание, плане стать пожарным, когда вырастет. Осмотрела, пообещала дать послушать в стетоскоп, если Тошка, как представился мальчик, будет вести себя хорошо. «Что с ним?» — все задают этот вопрос. Ответ у Юлии Владимировны всегда разный. В этот раз ответить было неимоверно сложно, почти невыносимо. «Каковы наши дальнейшие действия?» — продолжил Юрий, отстраненно, профессионально глядя на Юлию. Словно сверху вниз, будто говорил не с любовницей, а о жизни собственного сына. Выдержка, которой катастрофически не хватало Юле. Та держалась из последних сил. Для начала давайте проведем дополнительное обследование, уточним. Юля переводила спокойный взгляд профессионала с одного родителя, Тошки, на другого, запретив себе выдавать эмоции. «Возможно, это ошибка?» — встрепенулась Ольга. Неизбежный вопрос — крупица надежды, которые недопустимо лишать, отринуть страшную до одури пугающую реальность — дать необходимое время на принятие. «Вероятно», — спокойно кивнула Юля. «Давайте поступим следующим образом». Она долго перечисляла, что необходимо сделать, как поступить, куда обратиться. Обычно все данные записываются на бумаге. Перепуганные родители попросту не в состоянии сосредоточиться на важной информации. Мысли разлетаются, как перепуганные птицы. Но не в этот раз. Юрий понял, запомнил с первого раза. «Юль, ты же понимаешь, что это не ошибка», — глухо сказал Юра, когда Ольга уже вышла с Тошкой, увлеченным новой игрушкой — стетоскопом. «Нам все равно необходимо это для протокола. Дай ей неделю», — выдохнула Юля, говоря о той, кому ревновала бесконечно долгие годы. Сейчас все становилось незначительным, напускным, как смывающаяся краска на мебели из рассохшейся древесины. «Спасибо. Случай без серьезных осложнений, хорошие шансы, быстрая откликаемость, лечение, назначенное своевременно, препараты, которых не достать, но для своих находились». Лучшие специалисты. Почти победа. Юлия Владимировна не любила сюрпризы. В ее работе редко случались хорошие сюрпризы. Любой сюрприз в детском отделении гематологии и онкологии заставлял застывать, останавливаться, сжиматься лишь для того, чтобы начать все сначала, часто с полного нуля. Из любой безнадежной ситуации должен быть выход. Должен. Юля искала бесконечно, не давая себе права на отдых. Она забыла, когда последний раз смотрела кино, читала книгу, разговаривала с подругой, занималась любовью. Все забыла. Запечатала чувства, желания, саму жизнь, но сургуч. Позволит себе крошечную роскошь, демонстрацию незначительной эмоции. Остальные прорвутся, как гнойник. Не дадут ясно мыслить, поглотят, завалят под руинами несколько жизней. Юля сидела в тишине дома, снова и снова перебирала врачебную документацию, ответы из фондов, от благотворителей, зарубежных клиник, мысленно перебирала любые, самые невероятные варианты излечения Тошки. Точно знала ответ на вопрос. Без высоких технологий, баснословных сумм не обойтись. Однако не переставала искать другие возможности. Из любой безнадежной ситуации должен быть выход. Должен. Разговаривала ли она с Юрием в эти долгие месяцы? Практически нет. По делу, по факту, всегда натыкаясь на удивительно спокойный взгляд, который вселял уверенность не только в Ольгу, но и в Юлию Владимировну. Последний раз они разговаривали не как отец пациента и врач в день госпитализации Тошки, после того, как Юля максимально подробно объяснила родителям, что ожидает их маленького сына, а значит, и их самих. «Я не развожусь. Не сейчас», — только и сказал Юрий. «Не о том думаешь, Андреев», — только и ответила Юля. «Развод — не тема для обсуждений, раздумий, сомнений. Не сейчас, скорее всего, никогда». Они закрылись друг от друга панцирем социальных связей. «Мы — коллеги, врач — пациент, отец пациента — врач». Дистанция облегчало общение, словно снимало чувство вины, которое постоянно преследовало Юлю. Иррациональное, снедающее все живое в душе и сердце чувство. Плата за грехи? Бумеранг, запущенный 9 лет назад, который вернулся самым извращенным способом? В рассуждениях ощущение вины не было смысла, как не было смысла в жалости. Преступные чувства недопустимые. Скрытые за спокойной улыбкой, дружелюбием, флиртом с коллегами, подбадривающими разговорами с Ольгой. Юля отбросила стопку давно выученных наизусть бумаг. Начала готовить привычными, размеренными движениями, хотя есть ее деликатесы некому. Отец с мамой нечастые гости в загородном доме дочери. Ким, пользуясь настроением матери, часто оставался в интернате с друзьями. Адель становилось сложнее и сложнее приезжать. Юля сама отвозила ей подарки, кулинарные изыски, просиживала в маленькой квартирке часами, коротая время за беседами, находя в незамысловатом времяпровождении отдушину. От плиты отвлек звонок домофона. На экране появился Симон. «Привет. Кима нет», — сказала Юля, пропуская бывшего мужа на порог. «Привет, привет!» Симон зашел, сверкнув привычной широкой улыбкой. Годы и не были властны над его улыбкой. Кудри теперь коротко подстрижены, на висках ранняя седина, веснушек меньше, а улыбка все та же, и все тот же дерзкий взгляд победителя. Уселся на стул у барного уголка в кухонной зоне, который когда-то мастерил сам. Наблюдал за методичными, слегка нервными движениями Юли, размеренными, как метроном, не лишенными, несмотря ни на что, откровенной грации и красоты. Симон всегда вслух отмечал, что год от года отточенные движения Юли становились изящней. Она не менялась, не старела, лишь хорошела. Ей шел возраст, как шли платья, которые он некогда ей подбирал. «Я заезжал к Киму», — спокойно произнес Симон после того, как окинул пространство взглядом. «Правда?» Юля оторвала взгляд от духового шкафа. «Он хочет со следующего года жить в интернате». «Знаю», — кивнула Юля. Навязчивая идея Кима не давала покоя как самому парню, так и его матери. «И что ты думаешь?» Симон прищурил карие глаза, так похожие на глаза плюшевых медведей, которых обожал его сын в детстве. «Думаю, это глупости. А ты как считаешь?» «Я обещала посоветоваться с тобой», — ответила Юля, в это время машинально перекладывая рыбные стейки на противень и размешивая сложный соус. «Так же. Я прямо сказал ему это. Он не спортсмен, Юль. В нем нет злости, адреналина. Он не станет ставить на кон все. У него твоя порода». «Ах, порода», — протянула Юля. «Порода созидательная. Киму нечего делать в спорте. Я перевел бы его в другую школу. Сейчас он попросту теряет время». «Ты ведь сам настаивал на этой школе», — вскинулась Юля. «Было актуально на тот момент. Сейчас нет. Парень смышленый, не спортсмен. Его все любят, конечно. Никто его не отчислит за мои заслуги. Но мужчине нужны свои. Победы Ким достигнет на другом поприще». «Ты ему это сказал?» Юля в ужасе посмотрела на Симона. «Он взрослый парень, должен реально смотреть на вещи. Я всегда знал, что стану тем, кем стал. Ким себя в спорте не видит. К тому же, откровенно говоря, учился я всегда дерьмово, хулиганил. Для меня спорт в любом случае был выходом, но это вариант не для Кима. Я — это я, Ким — другой. Пора ему это признать. Начать, наконец, слушать свою мать». Развел руками Симон. «И как он? Что ответил?» Вздохнула совершенно растерянная Юля. Для нее Ким был ребенком, а не мужчиной, которому необходимы собственные заслуги. «Сказал, ладно, подумаю». «И все?» «Чего ты ожидала, Юль? Парню не хватает общения со сверстниками. Дом вдали от города. Ты его одного не пускаешь никуда, и только поэтому он хочет в интернат. Плавание совершенно ни при чем. Он сам это прекрасно понимает. Но друзья ему необходимы». Через пару часов, когда стол был заставлен мисками, тарелками, емкостями со снедью, Симон не выдержал тишины, которая последовала за коротким разговором по поводу Кима. Устал от нервных и одновременно размеренных движений бывшей жены. «Может, ты перестанешь мельтешить? Расскажешь, что случилось?» — одернул он Юлю. «Ничего», — огрызнулась та. «Врать мне не надо. Я с тобой не один год прожил. К добру ты столько не готовишь. Роту голодных новобранцев на ужин позвала». «Ничего не случилось», — угрюмо повторила Юля. «А есть ли у тебя водочка, дорогая моя?» Вдруг вопросил Симон. «Сил нет, как надоели французишки с эквинишком, коньяком из сухих сортов винограда. Отрава, честное слово. Хочется водочки с селедочкой, с отварной картошечкой, укропчиком, соленым огурчиком. О! Есть!» Юля рассмеялась впервые за все то время, пока маленький, совершенно особенный пациент находился в ее отделении. «Составишь компанию?» «А давай», — махнула рукой Юля, довольно улыбнувшись. 5 минут передышки перед завтрашним днем, бессонной ночью, перед липким страхом, бесконечно снедающим чувством вины, крошечная слабость в череде покрытых мраком дней. Через час раскрасневшиеся щеки Юли красноречиво указывали, что выпила она больше, чем рассчитывала. Координация не нарушена, как и речь, но подавляемые эмоции давали о себе знать. Вдруг начали прорываться наружу, проступали то слезами, то истеричным смехом. «Бумажки, которые ты перечитываешь каждые 5 минут, того пацана?» — спросил Симон, ткнув пальцем в распечатку. Между делом, где-то после второй рюмки, Юля рассказала о сложном пациенте, об осложнениях, с которыми они пока справляются. Пока, Но это тупик, из которого практически нет выхода. Это не лабиринт, а глухая стена бюрократии, протоколов, хронической нехватки средств. «Да», — кивнула Юля. «Всё настолько плохо?» Симон нахмурился. Он прожил не один год с Юлей, наблюдал ее становление, знал истории многих пациентов, видел победы и поражения. «Просто неожиданно и...» — стушевалась Юля. «Юль, что-то я не помню у тебя такого эмоционального вовлечения. Ты хорошо себя чувствуешь? Адель говорила, ты сильно болела. Может, тебе стоит подумать об отпуске? Хочешь, приезжай ко мне, места хватит». «Антон, сын Юры», — выпалила Юля. Всё-таки она выпила лишнего, попросту не смогла сдержать эмоции, а Симон... Симон был тем, кому просто довериться. «Какого Юры?» — нахмурился Симон. «Того Юры». Юля выделила «того» так, что даже глупый понял бы, а Симон глуп не был. «Ты до сих пор с ним, что ли?» Симон уставился темными глазами на бывшую жену, слегка нахмурился, почти мгновенно поменял выражение лица на благодушно заинтересованное. «Он вроде женат был. Развелся?» «Нет, не развелся». Юля отвела взгляд. «И не разведется». Хотелось ей добавить, но она промолчала. «Наверное, не с ним. Я не знаю». «Лихо тебе, маленький», — тряхнул головой Симон. «И все же, в чем трудность-то?» «Я боюсь. Жалею, я не могу его лечить. А тут еще и эта дрянь». «Почему ты не можешь его лечить?» Симон склонил голову в бок, внимательно оглядел Юлю с ног до головы и обратно, словно угадывал какую-то загадку. «Потому что я спала с его женатым отцом», — почти выкрикнула Юля. «Чего?» — протянул Симон, округлив глаза. «Юлька, ты себя слышишь? Совсем сдурела. Давай по порядку. В твоем отделении есть условия для пацана?» «Есть. Может, он какой-то особенный, у него органы иначе устроены, кровь не такая, синяя, например?» «Нет». «Выходит, сколько я тебя помню, а помню я тебя с 16 лет, ты либо училась, либо училась и работала одновременно. Я тебя в неделю полтора дня от силы видел, все годы нашей совместной жизни. Ты защитила кандидатскую, одно название которой нормальный человек прочитать не сможет. Забила на меня, на наш брак. У тебя сын растет у бабушек и всерьез считает, что в интернате ему лучше. И теперь после стольких лет ты рассказываешь, что не можешь лечить какого-то мелкого пацана?» Симон говорил громко, смотрел прямо и, не дождавшись ответа, продолжил. «Я тебе так скажу, перестань страдать херней. Спала ты с его отцом или нет, на скорость не влияет. Лови свои доли секунды и побеждай. Ты сейчас не стоишь на краю бассейна, ты уже в воде, тебя некому поймать, некому помочь. Но дело в том, что ты точно видишь, куда тебе нужно плыть. Ты знаешь, как тебе нужно это сделать, и ты это сделаешь». «Как много слов, Симон!» — вспыхнула Юля. «Проще? Училась? Знаешь, можешь. Будь любезна, свое «не могу» засунуть себе в одно место. Могла до этого, сможешь и сейчас. Ты уже лечишь, а легко тебе или тяжело, неважно. Важно, что ты уже это делаешь, и успешно, сама говорила». «Да, до последних событий». «Не нагнетай. Лучше включай свои золотые мозги. Слезы никому не нужны, усталость никого не интересует. Высыпаешься ты или нет, никому не важно, и уж точно не должно касаться мелкого». Юлия вздохнула, внимательно посмотрела на Симона, молча налила себе, выпила одним махом, еще раз налила и выпила. Все это под заинтересованным взглядом бывшего мужа. «А знаешь, ты прав. Потом волосы на голове будем рвать, а сейчас...» Юля кокетливо улыбнулась, немного скованно. Умение флиртовать забылось за давностью лет. Да и было ли оно? «Не хочешь ли ты помочь не только словом, но и делом?» Почти пропела Юля, накручивая на палец прядь. «Чем именно?» Симон улыбнулся. «Займись со мной сексом, что ли?» «Выпей еще и не говори ерунды», — после минутной паузы ответил Симон. «Нет?» — удивилась Юля. «Естественно, нет», — спокойно повторил Симон. «Не такая красивая, как раньше?» Юля смотрела на бывшего мужа с откровенным вызовом. «Поражаюсь тебе, Юлька», — добродушно улыбнулся Симон. «Насколько же у тебя лобильные моральные принципы и гибкая совесть? Кто ты, женщина? Что ты сделала с девочкой, которая до брака отказывалась грудь показать?» Симон продолжал улыбаться, как ни в чем не бывало, словно не было между ними разрушенного брака, Юлиной измены, сегодняшнего разговора. Не случались победы и поражения, не было боли, радости, любви, ничего не было. «Выросла», — пожала плечами Юля и прищурилась, вызывающе поправляя декольте. «Точно нет?» «Нет, хоть и заманчиво». Взгляд Симона изменился, красноречиво потемнел, пробежался по светлому платью тонкой талии, остановился на линии декольте, очертил контур губ, оценивающе, раздевающе, нахально, так, как отвыкла Юля. «Красивая ты, маленький». «Что, о собственном нравственном облике печешься?» — усмехнулась Юля, уже приняв отказ. «Нет, значит, нет». «Не пострадал бы мой нравственный облик, и я не свободен», — заявил Симон, откусывая с хрустом соленый огурец. «Ого!» От неожиданности у Юли выпала вилка, которой она ковыряла стейк. «Расскажи-ка». «Что именно?» «Все. Молодая, очень красивая. Модель, спортсменка, кинодива», — сыпала предположениями Юля. Симон редко рассказывал бывшей жене о личной жизни. Порой становилось понятно, что время он проводит не один. Иногда это было очевидно, но точной информации не было ни у Юли, ни у Адель. «Уже не хочется секса?» — засмеялся Симон, напомнив того мальчишку, который много лет назад догнал девочку на пыльной дороге, ведущей в монастырь. «Не очень-то и хотела», — отрезала Юля, не соврав. Она действительно не слишком хотела секса с Симоном. Просто настроение, одиночество, гормоны, алкоголь. «Не сомневаюсь в этом». Еще раз засмеялся Симон. Похоже, услышанное откровение его не расстроило. «Не знаю, с чего начать». «С самого начала», — подсказала Юля. «Не модель, не спортсменка и не слишком красивая. Ты, Юлька, многим красивей. Моя соседка недавно переехала. Познакомились в кафе. Обычно я дома кофе пью. Никак не привыкну, что ради паршивой чашечки нужно куда-то тащиться. Но ради нее начал выходить по утрам. Понять хотел, что меня к ней тянет. Ведь ни возраст, ни внятный, ни пол. Мышь серая, обыкновенная». Юля невольно улыбнулась. Действительно чудеса. Любимец женщины Фортуны и вдруг серая мышь. Симон продолжил. «Решился. Пригласил по-соседски на кофе. Она сидит, молчит, улыбается. Бледная, лохматая, синие пряди в какую-то растрепанную буклю на макушке собраны. Зеленые лосины, футболка с жутким принтом. Сланцы. Чудище блаженное». Молча развернулась и в другую сторону от моего дома отправилась. Подумал, что испугал девочку. Оказалось, нет. Пришла через 15 минут с круассанами. «Кто же она, это твое чудище блаженное?» Редактор спортивного издательства. Она из России, Нижний Новгород. Школу заканчивала в Праге. Окончила Сорбонну. Потом университет Хартфордшира. Журналистику, чтобы попасть на стажировку именно туда, куда хотела. Работоспособность нечеловеческая. Планы, как у Бонапарта. Не хотел бы я быть ее конкурентом, усмехнулся Симон. Продолжает ходить с прядями и в жуткой футболке? Надеюсь, ты прививаешь хороший вкус девушке, улыбнулась Юля. Не может быть, чтобы Симон Брахими, который ценил женскую красоту больше всего на свете, потерпел рядом с собой чудище, пусть и блаженное. Как сказать? Иди, говорит, нахрен, дорогой мой человек, и представление свое о прекрасном забери с собой. Меня перья на голове устраивают, лосины тоже. Неужели? Юля не сдержала смеха, представляя лицо Симона в тот момент. Симона и цветные перья, Симона и его спутницу в лосинах, Симона, идущего нахер со своими представлениями о женской красоте. Помимо трех европейских языков, она в совершенстве владеет нижегородским диалектом, так что послали меня значительно дальше тривиального хера, маленький. Засмеялся в ответ Симон. И знаешь, я все решить не могу. Когда она мне ближе? Когда в отвратительном костюме клерка отправляется покорять издательские вершины? Или в спортивных штанах, или когда вовсе без одежды? Говорю же, чудище блаженное. Чудище. Юле оставалось только удивляться метаморфозам бывшего мужа. Они еще болтали, выпивали, вспоминали былое, строили планы на будущее, мечтали. Симон мечтал точно. «Без операции не обойтись, пацану», — уточнил Симон, вернувшись к тому, с чего начали. «Нет», — подтвердила Юля. «Как всегда, нет средств, нет квоты, а у нас банально нет времени. У меня лоб железобетонный, но чиновничью систему не пробить. Сейчас все, что в наших силах, — это поддержать, но не решить, не вылечить ребенка не можем». Я даже еще не говорила с родителями. Это просто пиздец, блядь, какой-то. В приступе раздражения, не выдержав, Юля скинула тарелки со стола, будто звон битого фарфора и стекла мог решить проблему. Вернуть здоровье маленькому мальчику. После смотрела, как Симон терпеливо собирал осколки и мыл начисто пол. Закончив, он, наконец, снова сел напротив Юли. Что ругаешься, это хорошо. Что матом, еще лучше. Только не забывай, что профессия — это твой добровольный выбор. Ты в ответе за пацана, за других мальчишек, девчонок, судьбы их родных. Или ты позволишь себе раскисать, или будешь делать то, что должна. Ты слишком многим заплатила, Юль, чтобы сейчас отступить. Тихое дежурство без происшествий, рутинное, усталое с чередой процедур, назначений, мыслей, всего того, что не заканчивается никогда. Силы истощаются, нужды отделения нет. Обход перед сном, попытка уснуть самой, которая не увенчалась успехом. Настенные часы показывали 23:15. Юля мысленно прокручивала диалог с Евгением, сотый, если не тысячный, по счету. Его раздраженная «я не волшебник, Юля, поверь, я делаю, что могу, больше, чем могу». Она продолжала настаивать, искать пути решения, пытаться найти ту единственную лазейку, чтобы отвоевать Тошку из лап костлявой. Нажимала на все возможные рычаги воздействия. Евгений стал одной из них, ближайший административный. От мыслей оторвал звонок телефона. Юля быстро глянула на имя звонившего — Евгений. «Зайди ко мне, срочно!» — коротко отдал приказ начмед. Юлия Владимировна одернула халат, бегло посмотрела в зеркало, натянула дежурную улыбку, доброжелательность, подобрала внутренние колючки, вставшие дыбом, и отправилась к начальству. «Скажи мне, как ты это делаешь?» — вместо объяснения или приветствия выдал Женя. «Что именно?» — опешила Юля. «Посмотри». Евгений жестом показал на экран, пригласив за свой стол. Юля смотрела на электронную копию гарантийного письма об оплате лечения в далекую клинику и не верила тому, что видит. Не может быть! Подняв все имеющиеся у нее каналы, она не смогла этого добиться. «Случайный благотворитель», — пробормотала Юля. «Точно?» — уточнил Евгений, не веря Юле на слово. «Да, такое бывает», — пробормотала она в ответ. «Бывает. Скорее луна и земля поменяются местами, чем случится подобное с пациентом в обычной областной больнице». «Огромная сумма. Перешли мне, Жень. Мысли наконец-то оформились во что-то внятное». «Пару капель?» — предложил Евгений. «Нет, спасибо». «Боишься сорваться?» — понимающе кивнул он. «Да», — коротко ответила Юля. «Ну а смысл скрывать от бывшего любовника проблемы с алкоголем?» «Ясно». Евгений пристально посмотрел на собеседницу. «Ты бы отдохнула, когда все решишь. Иди в отпуск, но тебя смотреть страшно, если честно». Юля еще много раз перечитала письмо, перевод, пытаясь понять, откуда свалилось внезапное счастье. Данные Андреева Антона были в базах многих благотворительных фондов. Была достигнута договоренность с некоторыми клиниками, в том числе с той, куда направил гарантийное письмо неизвестный благотворитель. Не было лишь денег. Банально. Денег. Вдруг вспыхнуло воспоминание. Редактор спортивного издательства. Недолго думая, несмотря на поздний час, Юля набрала телефон бывшего мужа. «Юль, что случилось?» — ответил бодрый голос Симона. «Это ты оплатил операцию Тошки? В письме указано французское издательство». «Вообще-то издательство, не лично я. У меня таких денег отродясь не было и не будет», — ответил Симон. «Симон, спасибо, я...» «Вот только не надо меня подозревать в каком-то особенном благородстве, хорошо, Юль? Ей нужен был объект благотворительности. Здесь это приносит нехилые бонусы. Я всего лишь ей нашел этот объект. Остальное — юристы, менеджеры, экономисты, финансисты». «Все равно. Спасибо большое». «Пожалуйста. Пришли потом фото счастливых лиц. Приправим сухие факты эмоциями. Тоже полезно для дела», — добавил Симон. «Не говори отцу пацана, ладно? Мы хоть и почти родственники в некотором роде, но...» «Как скажешь, Симон, как скажешь. Любой каприз за ваши деньги». Счастливо засмеялась Юля. «Молодец», — довольно ответил Симон. Юля улыбнулась, посмотрела в окно. Видна небольшая парковая зона вокруг территории больницы. Свежая листва давала надежду, пробивалась назло сквозному ветру, ледяному дождю. Пахло жизнью, планами, снами, возможно, искуплением. Юрий не взял трубку. Юля вспомнила график его работы, безумство, которое творилось в приемном отделении. Понятно, почему проигнорировал звонок. Ольгу не стало тревожить. Заглянув в седьмой бокс, она увидела маленькую фигурку женщины, спящей рядом с сыном. Оставила сообщение Юре и сама забылась, наконец, сном. Тревожным, но все-таки необходимым. Недавно она поднялась к Юрию Борисовичу, вдруг устав от давящей безысходности, от взаимного молчания и взглядов сквозь. Зашла в смотровую, быстро повернула ключ с обратной стороны двери. Смотрела на него и остро понимала, что нуждается в этом человеке, что та пустота, которая образовывается без него, не может уйти, стереться, раствориться, что она остро нуждается в тепле и объятиях. Именно его тепле. «Антон?» Юрий отреагировал мгновенно. «Нет-нет, все хорошо». Тут же рассеяла сомнения Юлия. Села на голубую кушетку, впитывая облегченный выдох отца, бесконечно волнующегося за сына. Холодные тона смотровой, пластик, металл не добавляли теплоты в атмосферу, и без того пронизанную взаимным молчанием. Их разделяла прозрачная стена. Ледяная. «Я по поводу Ольги. Юлия Владимировна вспомнила, о чем хотела поговорить с Юрием Борисовичем. Она плохо выглядит, ей нужен отдых. «Юля», — после минутного молчания ответил Юра. «У нее ребенок умирает. Как она должна выглядеть?» Усталость, которая явно проступала на всегда спокойном лице, темнота под синими глазами, сжатые губы, острые морщины — вот что видела Юля перед собой. «Послушай, хорошо послушай и запомни. Он не умирает, он живет. Сейчас там внизу работают люди днем, ночью. Все, начиная от санитарок и заканчивая самым верхом, делают свое дело и делают его хорошо не для того, чтобы ты или любой другой говорил, он умирает. Юля. Что, Юля? Скажи мне, что случилось, что ты позволяешь себе подобные слова и мысли? Именно ты позволяешь. Мы ждем высокие технологии, ждем деньги, но у нас есть время ждать, есть возможность поддержать пациента, и мы дождемся. Десятки людей работают на то, чтобы он дождался, и любой другой ребенок тоже. Поэтому, пожалуйста, перестань так говорить и так думать. В седьмом боксе лежит самый настоящий боец, храбрый и жизнерадостный, но ему нужно черпать откуда-то свою силу. Откуда? От родителей, конечно. И что я вижу? Отца, который городит чушь собачью, более того, имеет совесть верить в нее. И абсолютно вымотанную, уставшую мать. Не пытайся объять необъятное. Сейчас же займись своей женой. Она круглые сутки в отделении. Если свалится, что будет? Тошке необходимо, мама. Отвези ее отдыхать на пару дней, на недельку. Пусть бабушки поживут. Я присмотрю, в конце концов. Волонтеры. Дай ей выспаться, займись с ней сексом. Пусть почувствует себя женщиной. Езжайте в дом отдыха. «Какой дом отдыха?» — отрезал Юра. Юля осеклась. Действительно, даже если бы в семье были деньги на дома отдыха, их бы и потратили на нужды маленького мальчика, которые росли день ото дня, как снежный ком. «Давай я дам ключи от дома родителей. Там хорошо, спокойно. Мы с Кимом у Адель поживем в это время, чтобы не пересекаться». «Феноменально. Ты готова дать мне ключи от дома родителей, чтобы я там занялся любовью со своей женой в терапевтических целях? А если я скажу, что хата меня не устраивает, ключи от своей дашь? Невероятно. Невероятно то, что Ольга скоро с ног упадет. Спасибо за заботу, Юлия Владимировна. Только давай ты не будешь решать, когда и где мне спать со своей бывшей женой, хорошо? И спать ли вообще? «Почему бывший?» — опешила Юля. «Потому что мы развелись. Так случается. Ты должна быть в курсе, что по статистике самое большое число разводов приходится на болезнь ребенка. Вот и мы развелись. Не справились». «Ты ерунду говоришь, Юра!» Юля нахмурилась, отошла на пару шагов в сторону, словно не могла стоять на месте. «Вы живете вместе, это я точно знаю. Всегда, когда появляется возможность, ты рядом с сыном и женой. Что значит развелись?» Она почти перешла на крик. «Оформили официально то, что было очевидно несколько лет. Мы живем в одной квартире, потому что это рационально сейчас. Более того, мы спим на одной кровати. Я даю Ольге снотворное, слежу, чтобы она принимала другие препараты, иначе она сидит полночи в комнате Тошки и скулит. Тихо так, жутко. У меня серьезные опасения по поводу ее сердца, но она категорически отказывается от консультации. Именно поэтому мы живем в одной квартире. Но извини, я не имею ни малейшего желания заниматься с ней чем-либо. Поверь, она отвечает мне полной взаимностью. Никакой совместный отдых нам не нужен. Твоя забота трогательна, но абсолютно неуместна. У тебя все? Подчеркнул он последний вопрос. Было ли это все у нее, у них? Юлю не тронули слова о разводе, несмотря на то, что, оставаясь с собой наедине, когда хватало смелости смотреть на правду, не жмурясь, не прячась в перинах псевдопорядочности, Она понимала, что хотела развода Юры. Он был ей необходим без приставки, Ольга. Но прямо здесь, сейчас, в эти мгновения, все становилось пустым звуком, бесцельным сотрясением воздуха, едва заметными вибрациями. «Все, прости». Юля повернулась к белой пластиковой двери. Недавно сделанный ремонт, новые окна, двери, потолки, ключ с маленьким ярко-красным брелоком, номером помещения, написанным от руки. «Юля». Юра удержал ее, прижал к себе с силой, как когда-то давно в прошлой, забытой за ненадобностью жизни. Вдруг как-то слишком внезапно Юля ощутила, что уже много дней, недель, месяцев все мышцы в ее теле напряжены. Она вся целиком и полностью от кончиков волос до ступней, словно излишне накрахмаленная ткань, ломкая, недолговечная под воздействием внешних факторов. 3 минуты, — шепнул Юра куда-то в область ее шеи, обдавая горячим дыханием. Когда-то он просил год, из года в год, сейчас 3 минуты. Молчал, дышал в затылок, а она понимала, что крахмал тает, как под действием воды. И она тает, становится готовой осесть к его ногам бесформенным куском ткани. «Когда я тебе ближе? Я все еще близка тебе, Юра?» Юля резко обернулась, он позволил, посмотрела в упор на человека, которого любила много лет. 10. Почти 10. «Не сейчас. Потом поговорим». Только и ответил Юра. А что он еще мог ответить? Мог ли? Была ли готова она к прямому, честному ответу? «Да, конечно», — кивнула Юля. Оттолкнула Юрия, повернула ключ, выбралась из кабинета. Пошла длинным коридором вдоль стен персикового цвета, цветочных горшков, мягких стульев для посетителей, через холл с 5 лифтами. По лестнице вниз, ступая по серым ступеням с красной потертой полосой по краям. И мир падет к ногам твоим красной дорогой из разочарований и грез. Быстро переоделась, отдала последние распоряжения за день. Юля переступила порог областной больницы и поспешила к машине. На ходу накинула капюшон. На улице бушевал сильнейший ветер с градом, который со злобой хлестал по только проклюнувшимся еще липким почкам деревьев. Неумолимо, безжалостно, неудержимо. Не было возможности остановить град и слезы, которые перемешивались с талым льдом, дождем, стекали по ее лицу. Все еще красивому, вопреки всему и вся, красивому. Громкая музыка, личная релаксация. Басы, отдающиеся в животе глухими ударами, которые посылали успокоительные импульсы в виски. Бум-бум-бум. «Училась? Знаешь, можешь. Будь любезна. Свое «не могу» засунь себе в одно место. Могла до этого, сможешь и сейчас». Утром снова ее путь лежал в центральный корпус. Там, в боковом крыле на первом этаже с отдельным входом, который закрыт в это время, ее вотчина. Длинный, широкий коридор, стены, расписанные сказочными героями, огромная игровая комната с большим количеством игрушек, часто пустующая, и в самом конце — кабинет. Когда-то у нее был отдельный кабинет с кожаным мягким гарнитуром, с большим столом и стеклянным во всю стену стеллажом. В конце дня кокетливое настроение и улыбку пришлось собирать по крупицам. Юля шла на выход через приемное отделение. Захотелось перекинуться парой слов с коллегой, которая давно стала близкой приятельницей, почти подругой. По пути встречала людей, которые терпеливо ожидали своей очереди на прием УЗИ, плановое обследование. «Что у нас тут?» — спросила у дежурного врача приемника. «Аншлаг! Городская закрыта, света нет, всех к нам!» «Да...» «В коридорах размещать пациентов будем!» С раздражением бросил дежурный и ринулся вглубь смотровой. «Не в первый раз!» — уже в спину ответила Юля. Пришлось отодвинуться в сторону, чтобы пропустить каталку с мертвецки бледной женщиной. Спешащие рядом врачи быстро переговаривались между собой, молоденькая медсестра пыталась держать систему и поспевать за быстрыми шагами коллег-мужчин. «Давай сюда!» Юля забрала из рук сестры полную систему, мигом перехватила и без труда подстроилась под шаги спешащей команды. «Что, Юлия Владимировна, никак не уйти?» — спросил седоволосый доктор с добрыми глазами и кивнул на медсестру. «Леночка справляется». «Не спорю, хочу тряхнуть стариной». «Отважная ты, девчина! Не боишься в наш мужской коллектив подниматься?» «Не-а», — улыбнулась Юля, пробежалась взглядом по лицам двух других врачей в хирургических костюмах. Один совсем молоденький, скорее испуганный, чем сосредоточенный, второй с на редкость спокойным, даже покровительственным выражением лица. Глядя на него, понимаешь, что твоя жизнь вне опасности. Он внушал доверие сразу и навсегда. «Какие планы на выходные?» — услышала Юля обращенный к себе вопрос. «О, громадье!» — с кокетливой улыбкой ответила она седовласому. «У молодой и красивой всегда много планов». «Конечно, Сергей Платоныч!» Юлия Владимировна покосилась на спокойный взгляд и улыбку человека, ради которого зашла в тесную кабину лифта, и снова посмотрела на седые, все еще густые волосы Сергея Платоновича. На выходе из лифта передала систему Леночке. До отделения оставалось два шага. Справиться. Услышала пару нужных ей слов и тут же спустилась обратно. Приемное отделение переполнено. Ясно, что эти трое, которые поднялись в лифте, как и многие другие, сегодня вряд ли уснут, да и поедят урывками. Очередное беспокойное дежурство. Медленно перекатываясь, красная Мазда ехала по широкой асфальтированной дороге, ставшего вдруг элитным поселка. Юля забрала Кима, отстояла в положенное время в пробке. По-весеннему синело небо, высокое, со слоисто-кучевыми облаками, похожими на взбитые сливки на десерте, которые Юлия не могла себе позволить. Ее вес стабилен, идеален, как и идеален порядок в мыслях, систематизирован, отключен от помех. «Мам, кто это?» — удивленно воскликнул Ким, показывая взглядом на серый внедорожник. Странную прихоть для человека, постоянно проживающего в городе. «Это ко мне», — коротко кивнула Юля. Нажала на брелок, чтобы литые ворота, более вычурные, чем хотелось бы хозяйке, открылись как по волшебству. Показала жестом незваному гостю, чтобы тот заезжал. «Привет, ты вырос», — обратился Юрий к Киму, кореглазому, широкой улыбкой, веснушками, тонкими чертами лица, более изящными, скорее похожими на деда по материнской линии, чем на отца, несмотря на темные кудри и глаза. «Здрасте, давно не приезжали». Ким покосился на мать, отошел в сторону. Он был уже достаточно взрослым, чтобы понимать, отец никогда не вернется. Мать его не ждет. А Юрий Борисович не просто прежний коллега деда или друг матери. Понимать, что этот мужчина значит многое для его матери. Возможно, не осознавать до конца, не принимать, но найти в себе силы на беззаботные шутки и короткое: «Мам, я пойду, я не голоден. Нас хорошо покормили». «Да, конечно», — растерянно пробормотала Юля. «Схожу к Валентину». Ким воспользовался растерянностью матери, отпрашиваясь к приятелю на другом конце широко раскинувшегося поселка. «Да, конечно», — нахмурилась она. «Я ушел», — на ходу бросил Ким, пока мама не передумала. «Проходи». Юля открыла дверь для мужчины, которого не ожидала увидеть больше никогда на пороге этого дома. «Ты спрашивала, близка ли ты еще для меня? Спрашивала, когда ты мне ближе? Я знаю ответ на первый вопрос. близка. И не знаю на второй вопрос. Всегда? Вдруг произнес Юра. Близка, когда надеваешь бесподобные наряды, всегда идеально сидящие, наверное, стильные или модные. Я далек от этого. Продолжил он после минутной паузы. Близка, когда, сидя на собственной кухне, устраиваешь пьяную истерику из-за собственного мужа. Близка, когда заходишь ко мне на 5 сек, только чтобы показать краешек нового белья и тем самым почти лишить меня работоспособности на целый день. Близка, когда на тебе самое простое белье, хоть бабушкины панталоны. Близка, когда ты прикрываешь ладонью растяжку на животе, маленькую, но тебя она нервирует настолько, что ты и во сне ее прикрываешь. Близка, когда ты была блондинкой, ну и когда перестала краситься, вернула природный цвет волос. Близка. Всегда близка. Я не могу выбрать. Когда ты хлопаешь дверью, уходишь, злишься, когда спишь с другими, когда на голубом глазу требуешь от меня переспать с женой, когда кажется, что ты сошла с ума, или я, или мы вместе, я не знаю, когда ты мне ближе. Сколько мы уже вместе? А мы еще вместе? Юля нагнула голову, посмотрела на говорящего из-под лобья. Похоже, что это неизбежно. 9 лет, почти 10, ответила она на вопрос. 10 лет лжи самим себе, окружающим. Не надоело, Юль? Тебя еще не тошнит от всего этого? Я давно себе противен. А ты ничего, смотрю, держишься молодцом. Обрастаешь шкуркой цинизма. И не поверишь, что ты — это ты. Слышала уже такое. Горько улыбнулась Юля. И где же? Усмехнулся Юра. Ерунда. Симону предложила заняться сексом. В ответ он сказал, что у меня на редкость лабильные моральные принципы и гибкая совесть. Повезло мужику, сошел с этого поезда. Тебя не интересует, переспали ли мы? Нет, отрезал Юра. У меня такая же гибкая совесть и лабильные моральные принципы. Мы с тобой одной крови, если можно так сказать. Нас точно ждет отдельный хирургический ад. Я не хирург, отчего-то улыбнулась Юля. Пупс, я забронировал тебе местечко почти 10 лет назад, но я приехал не обсуждать наше совместное пребывание в преисподней. Зачем? Предложение тебе делать, официальное. Могу даже на одно колено встать или хочешь на оба? Пожал плечами Юра. «Не вовремя, Юра», — отвернулась Юля. «Всегда не вовремя. И всегда будет не вовремя. Что тебя останавливает? Тошка выздоровеет. Ким будет учиться. Мы, наконец, будем жить нормальной жизнью. Без гибкой совести, а с нормальной. И вдруг нас не примут в ад за хорошее поведение. Звучит как хороший план». «Ольгу ты как собираешься вписывать в этот хороший план?» «Послушай, тебя интересует бывший муж, ну, помимо тех гениальных моментов, когда ты решаешь с ним переспать. Тебя волнует, с кем он живет и почему?» «Нет», — усмехнулась Юля. «Порой она вообще забывала, что когда-то была замужем». «Отлично. Вот и Ольге никакого дела. Абсолютно. Если бы не обстоятельства, она бы не посмотрела в мою сторону больше никогда в жизни. Мы вытащим Тошку и начнем жить каждый сам по себе. В любом случае. В любом». Он замолчал. Юля не стала продолжать эту тему. «В любом» звучало страшно, слишком обреченно, с настолько глухим отчаянием, что копать глубже не стоило. «Юр, не сейчас. Потом, позже, после ясных результатов лечения Тошки. Сейчас я не смогу. Возможно, не такие гибкие у меня принципы, а возможно, я просто боюсь кары Божьей. Хорошо, не сейчас. Но ты не отказываешься. Нет, я не отказываюсь. Просто мы подождем благополучного исхода операции. Пройдем курс реабилитации с Тошкой. Ты заставишь Ольгу заняться сердцем, отдохнуть. Понимаешь, я не хочу в попыхах. У меня всю жизнь всегда все не вовремя. Не в то время, не с тем человеком. С тобой я хочу иначе. «Так вы теперь будете жить здесь?» — спросил утром Ким, не выразив удивления, когда увидел утром на кухне Юру, лишь неловко отвел взгляд от счастливой матери. «Не каждый день, Ким. Чаще я в больнице с Антоном». Юрий не считал нужным скрывать правду от подростка. Юля же часто делилась историями пациентов, клиническими случаями с сыном, как когда-то делал ее отец. «Понятно. Однако мы с твоей мамой решили пожениться. Возможно, летом или к осени. Как ты на это смотришь?» «Ну, вы решили, вы и женитесь». Ким недовольно отвернулся в окно. Мальчишеская ревность явственно читалась на его лице. «Ким!» — Юля взволнованно посмотрела на сына. «Мам, только не начинай! Ничего я не сделаю, из дома не стану уходить и всякое такое, что там пишут в ваших дебильных книгах по психологии подростков. Решили жениться? Женитесь! Это же ваша жизнь, не моя!» «Ты вырос, Ким, так быстро, я и не заметила», — растерялась Юля. «Дедушка тоже говорит, что не заметил, как ты выросла». Тут же нашелся Ким. «Отец заезжал». Быстро перевел он тему. «Мы говорили о моем будущем. Я хочу уйти из спортивной школы. Собираюсь поступить в химико-биологическую медицинский класс. Что скажешь?» «Ох, Ким, это так сложно. Мне было очень сложно там учиться», — вздохнула Юля. «Я-то поумнее тебя буду». Самоуверенность отца, амбиции, гены чемпиона расцвели пышным цветом. «Тогда дерзай, учебники принесу. Будем заниматься все лето. Когда я не смогу, дед поможет». «Я могу помочь», — отозвался Юрий. «Но при одном условии. Называй меня на «ты». «Как скажешь, Юра», — ответил Ким с полным ртом блинов, пережевывая. Нагло, даже вызывающе, глядя на собеседника. «Он у тебя нахал, Юля Владимировна», — по-доброму усмехнулся Юра. «Алжирская кровь», — напомнила Юля с улыбкой, глядя на сына. «Точно, я и забыл». Точно так же улыбнулся Юрий. Юля перечитала гарантийное письмо еще раз, зачем-то скопировала себе, отправила сообщение Симону с очередной благодарностью и даже невиданная редкость воспользовалась смайликами, потом позвонила Юре. Юрий Борисович не брал трубку, вспомнила его график, безумие в приемном, поняла почему. Ольгу Юля не стала тревожить, заглянула в палату, увидела маленькую фигурку женщины, спящей рядом с сыном. В итоге оставила сообщение Юре и забылась легким сном, тревожным, ловящим любой звук, но все-таки это был сон. Почти здоровый. Во время утреннего обхода Юля не застала Ольгу. Сразу после поднялась в отделение гинекологии. Зашла в палату, где проводил обход Юрий Борисович с новым заведующим. И тихо стояла в стороне, наблюдая за манипуляциями рук и спокойным взглядом хирурга. Взглядом, которому веришь раз и навсегда. Который не оставляет места для сомнений, страха, неудачи. Все сомнения он забирает себе – выдает взамен шутливые разговоры, легкие заигрывания, отвлечения от неизбежного волнения. Пациентки не обратили внимания на зашедшую женщину в белом халате. Она была безупречно красива. Красива настолько, насколько позволяло воображение. Красива естественной, не вызывающей красотой. Но стоило остановить на ней взгляд, тут же хотелось разглядывать тонкий профиль, акварель, румянца, глубину вдумчивых глаз. Не хотелось отводить глаза от этой женщины. Если бы не Бейдж, никто бы не усомнился, что перед ними древнеславянская княгиня, которая невероятным образом оказалась здесь, На территории областной клинической больницы, в обычной палате, среди простых смертных. «Юля?» Юра обратил внимание на зашедшую. С тревогой всмотрелся, теряясь в догадках, каждая из которых пугала до озноба в конечностях. «Юлия Владимировна». Замерли даже пациентки, ощутили в воздухе напряжение, увидели мелькнувший ужас в глазах любимого доктора. «Милый такой, обаятельный, ого-го бы я с ним закрутила, будь лет на 20 моложе». И замолчавшего заведующего. Юля молча протянула бумагу Юре, дождалась, когда тот прочитает. Вчитается раз, еще и еще, пока из взгляда не исчезло объяснимое неверие. Юра тут же обнял Юлю ближе, чем позволяли формальности, а она не только позволила это сделать, но прижалась всем телом, наплевав на приличие, быстро передала волшебный листик с распечатанным гарантийным письмом заведующему гинекологическим отделением, который молча наблюдал за мизансценой в его владениях. Спросила из-за плеча Юрия Борисовича. «Что у вас сегодня?» «Ничего сложного», — тут же ответил заведующий. «Юрий Борисович, занимайтесь формальностями, я возьму ваших пациенток». Недовольный шепоток пробежался по палате. Никому не нужная перетасовка. Вместо милого доктора совсем другой, возможно, не менее милый, но другой. «Итак, милые дамы», — Юлия Владимировна оглядела палату на 5 коек. «Кому-то сегодня несказанно повезло. Ее будет оперировать сам». Она кивнула на заведующего. «Если бы не срочные дела, я бы не отказала себе в удовольствии быть прооперированной самим». Она многозначительно улыбнулась своим словам. Они шли длинным коридором. Юля спешно рассказывала все то, что уже удалось решить, перечисляла то, что предстоит. «Мы уже готовим Тошку. Думаю, лучше ехать тебе. Ольга в это время пусть сердцем займется. Решать, естественно, вам, но я уверена, что твое присутствие будет рациональней. Сейчас к Евгению Павловичу и за работу». Юра быстро кивал, давая понять, что запомнил информацию. Юля знала, что ему не нужно повторять дважды, объяснять значение слов. Они говорили на равных, одинаково мыслили, формулировали, понимали, чувствовали. «Пупс!» — вдруг воскликнул Юра. Он вдруг встал, как вкопанный, испугав Юлю. Холодный пот высыпал на спину, острые колкие мурашки пробежали вдоль позвоночника, говоря: «Не учла, забыла, не решила». «Пупс, какой сегодня день?» — выдал Юра, глядя на Юлю. «Хороший сегодня день, Юра», — пожала плечами Юля. «Хороший день, замечательный. Сегодня у нас 10 лет, 10. С ума сойти, какое совпадение!» Он поцеловал Юлю, наплевав на то, что могут увидеть, подумать, разболтать. Для него все было решено. «Разлюбезные брачующиеся, это лечебное заведение, а не бордель», — послышался голос бессменного ночмеда Евгения Павловича, Жени. «Юрий Борисович, Юлия Владимировна, у нас осталась масса формальностей, и я намерен решить их сегодня, желательно до конца рабочего дня. Прошу». Он открыл дверь в свой кабинет. «Вы чего, как подростки, в самом деле, совсем обалдели?» — недовольно отчитал сотрудников Женя, когда захлопнулась дверь за спиной. «Выговор вкачу за аморальное поведение». «Женя, мы с Юрой решили оформить отношения», — зачем-то ляпнула Юля, наверное, не хотела больше молчать. «Я рад. Но давайте оставим интимные подробности за пределами лечебного заведения. Врач — существо бесполое, а вы...» — коллективчик подобрался. Ночмед качнул осуждающей головой, пряча улыбку, и продолжил беспристрастным официальным тоном, возвращая разговор в деловое русло. «Юлия Владимировна, вы подготовили документы?» «Встретимся в 10», — в спешке сказал Юра. Они вышли из кабинета Евгения, каждый со своим планом действий на сегодняшний день и ближайшие полгода. Прежде чем удалиться, Юра набрал номер телефона Ольги. Она еще была не в курсе, что в тот день судьба ее ребенка была решена. Жизнь почти выиграна, вырвана из лап костлявой. Оставалось так мало и так много одновременно. Профессионализм, удача, вера.